Глава 8. «Добрый день!» Внутри у входа мне мило улыбается высокий парень, одетый в брюки и рубашку. «Вы можете оставить ваш подарок здесь?» Указывает на стол с коробками и другими свертками за его спиной. Кивнув, оставляю пакетик на краю. Он в сравнении с другими презентами смотрится как покосившийся домик в элитном районе, но парень и виду не подает. Мило улыбается и указывает направление в зал. Как только я попадаю внутрь, мне практически сразу хочется развернуться и уйти. Здесь все непривычно. Дорого, стильно, слишком шумно, и, кажется, все пришли парами. По крайней мере, я не вижу одиноких мужчин и женщин, так что теряюсь у стены, пытаясь высмотреть в большой толпе Рустама. На меня никто не обращает внимания, так что я позволяю себе расслабиться и обойти ресторан вдоль, чтобы посмотреть на всех приглашенных. Даже бокал с подноса удается стащить для вида, хоть и пить я ни в коем случае не буду. Где-то глубоко внутри меня дергается мысль о том, что я нарушаю все возможные правила, и одно мое присутствие здесь уже будет воспринято отцом как позор, но я не даю прорасти этой мысли и иду дальше. Телефон в сумочке молчит, значит, дома меня не хватились. Но все равно лучше поспешить. Я как раз планирую аккуратно следовать к выходу, чтобы пойти на благотворительный прием, когда замечаю своего будущего мужа. Он стоит прямо напротив, примерно в 5 метрах от меня. Разговаривает с высоким мужчиной в белом костюме, пожимает ему руку. Отставив бокал в сторону, собираюсь идти к нему, но в этот момент замечаю на сгибе локтя чужую руку. Женскую. Красивые тонкие пальчики с идеальным маникюром и колечком с бриллиантом. Даже на таком расстоянии мне прекрасно видно камень. Будто в замедленной съемке я перевожу взгляд с руки на глубокое декольте красного платья, на тонкую шею и лицо. Не знаю, кого я ожидала увидеть на месте спутницы Рустама. Наверное, очередную девушку из эскорта. Несмотря на строгое воспитание, я знаю, что такое есть. Наша с Аминой одногруппница работает в одной из компаний и даже не скрывает этого. Но рядом с Рустамом стоит Екатерина Белозубова. Та самая фигуристка, известная едва ли не на всю страну. Ее любят, обожают, ей улыбаются и с ней разговаривают. А меня здесь даже никто не знает. Я пробралась сюда, чтобы увидеться с Рустамом, но совсем не думала, что он появится здесь не один, а с ней. Как я теперь буду выглядеть, если подойду? И кем я представлюсь этой Екатерине? Она меня раздражает. Я хочу, чтобы она убрала свою руку с колечком, подаренным наверняка им, и убралась подальше отсюда. От Рустама. От нас. «А вы кто?» Я бы, наверное, даже не услышала его вопроса, если бы вместе с ним он не закрыл мне обзор. Лишь когда вместо Белозубовой я вижу широкую грудь, обтянутую, кажется, рубашкой не по размеру, вынужденно задираю голову и смотрю на того, кто загородил мне проход. «Не видел вас среди знакомых Софии?» Первое, что приходит в голову — бежать. Прямо сейчас, потому что меня раскрыли. Но выход довольно далеко. Пока я туда дойду, охрана уже перегородит мне путь, а там и выяснится, что я пробралась сюда зайцем. Подарок подарила, но какой же это будет позор? И для родителей, и для Рустама, ведь это он скоро станет моим будущим мужем. «Мы вместе учимся», — отвечаю уверенно. «Извините». Собираюсь обойти мужчину и уйти, но он неожиданно перехватывает меня за руку. Я дергаюсь, вырываю руку, шарахаюсь от него. Как посмел вот так просто взять меня за руку, прикоснуться? О, практически сразу опускает и поднимает руки вверх на уровень своей груди. Простите, не подумал. Мне пора идти. Вы не учитесь вместе с Софией. Летит мне в спину, но я не останавливаюсь, сворачиваю направо, в противоположную от Рустама сторону и быстро иду к выходу. Кого-то по пути задеваю, кажется, даже опрокидываю бокал с шампанским, но упорно продолжаю идти к выходу, надеясь, что там меня не остановят охранники. Стоит лишь представить, как меня возвращают назад, как прилюдно начинают стыдить, смеяться. Жар заливает щеки. Да я сквозь землю провалюсь, если такое произойдет. И тогда уж точно не выйду из дома до самой свадьбы. Пусть Рустам и не пожелал со мной видеться, а свадьбе все равно быть. Поговорим с ним перед церемонией. Выйдя на улицу и не столкнувшись с охраной, решаю, что мне несказанно повезло. Собираюсь отойти подальше от ресторана и вызвать такси, как меня окликают. «Дария!» Я будто прирастаю к полу. мысленно молюсь, чтобы мне показалось, но когда оборачиваюсь, понимаю, что с везением у меня проблемы. Ко мне, засунув руки в карманы, следует Рустам. Он подходит почти вплотную, и пока я думаю, что сказать, разворачивает меня и ведет вперед. Не знаю, куда мы идем, но явно отдаляемся от ресторана. Он уводит меня, чтобы не было проблем, или чтобы не увидела его спутница. Эта мысль ядовитыми шипами вонзается в сердце. Я резко останавливаюсь, не позволяя Рустаму вести меня дальше. Горделиво задрав подбородок, собираюсь сказать что-то колкое, но он пригвождает меня властным тоном. «Прежде чем открыть рот и что-то сказать, подумай над тем, как будешь оправдываться за то, что ворвалась на частную вечеринку, куда тебя не приглашали». Замолкаю, обиженно поджимая губы. Что бы он сейчас ни сказал, я не способна слушать. Во мне снежным комом нарастает обида на него за то, что он, вопреки скорой свадьбе, пришел сюда не один. И не с первой попавшейся девушкой, а с Екатериной. Он и после нашей свадьбы будет с ней встречаться. Это он имел в виду, когда говорил, что между ними ничего не изменится. «Пошли». Дергает меня за руку. «И куда же?» «Домой тебя отвезу, пока не натворила глупостей». Рустам ведет меня на парковку, останавливается у своего автомобиля, снимает блокировку и услужливо открывает мне дверь. Только вот сам садиться не спешит. Несколько минут стоит у капота, курит. Непонятно, что чувствует. Недоволен или зол, а может, вообще в ярости? И в таком состоянии он собирается вести меня домой? Наконец, дверца с водительской стороны открывается. Рустам забирается в машину, заводит двигатель и плавно выруливает со стоянки на дорогу. Все это в абсолютной давящей тишине. Салон автомобиля наполняется запахом табака и совсем чуть-чуть его парфюмом. Непривычным, незнакомым, но мне хочется податься к нему ближе и сделать глубокий вдох, чтобы навсегда отпечатать этот запах в своей памяти. «Отец, я так понимаю, не знает, что ты здесь?» «Нет». Хочу попросить его, чтобы сдержал это в секрете, но у меня язык не поворачивается просить об этом. «Чем ты, черт возьми, думала, Дария, когда шла сюда без сопровождения и ведома родителей?» Молчу, не знаю, что сказать в свое оправдание. «Мама сказала, что вы не пожелали видеться со мной до свадьбы, и я решила найти вас сама». Рустам притормаживает на светофоре и, загнув одну бровь, удивленно смотрит на меня. «Мне обещали покладистую жену, послушную, а она в полночь шастает в коротком платье». Его взгляд проходится по оголенным коленкам, а меня бросает в жар от стыда.